Так говорил он. Сидя неподвижно, внимали другие. Тут, обратясь к собранию, сказал Амфином благородный, Нисов блистательный сын от аретовой царственной крови: злачный Дулихий, пшеницей богатый покинув в Итаке, он отличался от всех женихов, и самой Пенелопе нравился умной речью, благими лишь мыслями полной. Так, обратясь к собранию, сказал Амфином благородный: нет, посягать я на жизнь Телемаха, друзья, не желаю. Царского сына убийство есть страшно безбожное дело. Прежде богов вопросите, чтоб сведать, какая их воля. Если Зевесом одобрено будет намерение наше, сам соглашусь я его поразить и других на убийство вызову. Если ж Зевес запретит, мой совет — воздержитесь. Так он сказал, подтвердили его предложение другие. Вставши все вместе, они возвратились в дом Одиссея. В дом же вступив, там на стульях они поместились гладких, но Пенелопа, разумное дело иное придумав, вышла к своим женихам многобуйным из женских покоев. Слух к ней достигнул о замысле тайном на жизнь Телемаха. Все благородный глашатый Медонт ей открыл, и, поспешно взявши с собой двух служанок, она, божество меж женами, в ту палату вступив, где ее женихи пировали, подле столба потолок там высокий державшего стала. Щеки, закрывшие свои головным покрывалом блестящим, речь континою свою обратив, Пенелопа сказала: «Злой казнодей Антиной необузданный, словом и делом ты из товарищей самый разумнейший, так здесь в Итаке все утверждают. Но где же и в чем твой прославленный разум? Бешеный, что побуждает тебя, Телемаху, готовить смерть и погибель? Зачем ты, сирот, притесняешь любезных Зевсу? Неправ человек, замышляющий ближнему злое. Или ты забыл, как отец твой сюда прибежал, устрашенный гневом народа, которым гоним был за то, что, приставший к шайке тофийских разбойников, с ними ограбил фестпротов, наших союзников верных? Его здесь народ порывался смерти предать, и готов у него был исторгнуть из груди сердце, и все, что имел он в Итаке, предать истреблению. Но Одиссей, за него заступившись, народ успокоил. Ты ж Одиссеева грабишь богатство, жену Одиссея мучишь своим сватовством, Одиссееву сыну готовишь смерть? Удержись. Говорю и тебе, и другим в осторожность.